Глава 22. Артианс, что ожидаемо, был не один. С ним прибыли Константин и Орион Светоносный. Последний, за время, пока я его не видел, окреп. Глаза приобрели здоровый блеск, плечи раздались, кожа порозовела. Теперь это была не тень, а полноценный воин, что способен встать в строй и рубить врагов направо и налево. Видеть ребят я был действительно рад, так что мы крепко обнялись. «Ну что, братцы, рассказывайте, что нарыли?» «Мы обошли огромное количество мест. Были в пещерах шаманов, в проклятых землях, в магических академиях, библиотеках. Этих вообще не счесть. И знаешь, что самое забавное?» «Что же?» Я устроился поудобнее, взял чашку кофе и приготовился слушать историю своих друзей. Мы только переправились по реке. Русло там широкое, течение сильное, мост же сожгли местные вредители. Так что сил на эту переправу у нас ушло немало. Думаю, что если бы с нами не был Орион, то в той реке бы и остались навсегда. Хотя, если учитывать силу течения, куда-нибудь нас да вынесло бы, но уже не факт, что живыми. Но да ладно, все это лирика. Дело было к вечеру. Мы взмокшие, уставшие, вдруг видим огонек. Ну, знамо дело, что отправились туда, а там деревушка стоит небольшая, даже названия нет. Буквально пяток домов, естественно, что там не то, что цивилизации, трактира нет. Но мы напросились к женщине заночевать. Та сначала боялась нас пускать, но тихо, мирно, но мы смогли договориться. Помогли по дому из остатков сил, за что нас усадили за стол. Вот за столом-то мы и разговорились. Сначала немного о перипетиях путешествия рассказали, затем о целях, а она возьми да скажи, что знает, как избавиться от подобного проклятия. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. Представляешь, мы были в десятках магических академий, и там никто ничего об этом не знает, а знахарка из деревни на 5 домов знает. Вы ее позвали к нам? Да, и она даже согласилась, но с условием. И каким же? С ней поедет вся деревня. Но это не проблема, руки нам нужны. Мы решили так же, потому все уже здесь. Так что там по нюансам ритуала? А оно тебе надо? Чтобы их объяснить, придется целую лекцию прочитать, причем начинать с истоков магии. Давай переформулирую. Есть вещи, что необходимы для ритуала, с которыми я могу помочь? Мы уже все нашли, так что нам нужна только твоя помощь непосредственно в ритуале. Конкретнее, зачистки противника. Есть предположение, что ритуал будет стягивать всю окружающую нечисть, с ней надо разобраться. Хорошо, сделаем. Когда сможем приступить? А длительность ритуала какая? Порядка 30 минут, если его не собьют. Что же, можем выдвинуться сейчас. Я знаю одно место, так что мы можем отправиться туда. Тогда выдвигаемся через полчаса. Отлично, только учитывайте, что там противники крайне высокого уровня. И обычных дофига и больше. Не переживай, с вами некромант. Константин гордо выпятил грудь, показывая, какой шикарный этот некромант, но после следующей фразы как-то сдулся. А с ними лич тьмы 500 уровня. Константин резко сдулся. «Вот против такого я не попру». «Зато я попру. Собирайтесь, там куча мелких противников. Не думаю, что лич займет много времени, но защищать я вас в этот момент не могу. Да и потом у меня будут некоторые проблемы». «Что за проблемы? Как решать?» «У меня после некоторых апгрейдов сломался вальс в тени. Перемещаюсь теперь только на своих двоих. Скорее всего, не смогу держать полный круг». «С этим мы справимся. Вот только проблему я вижу в другом. Сколько там, — говорил рыцарей?» 4. Обряд можно произвести только с одним за раз. А они, ребята, сильные. Да, это все меняет. Может, стоило бы меня посвятить в нюансы? Да уж. Ладно, слушай. Погружение в детали заняло целую кучу времени, однако впоследствии мы составили план действий, к которому не приминули приступить. Для начала мы доукомплектовали наш отряд воинами из подразделений Ральфи. Пусть роги и не те, кто хороши в прямом бою, и использовать их как заградительный отряд — не лучшая идея. Но если взять рыцарей или паладинов, которые в этом будут хороши, мы просто не дойдем до точки. Увязнем в бою, так как большой отряд — антоним незаметности, после чего наше продвижение и вовсе остановится. Тварей слишком много. Они прибегут на шум боя, и даже если мы сможем прорубаться сквозь их ряды и добраться до точки, то никакой внезапной атаки не будет. А лич, который сможет скоординировать армию, будет оставаться сильным противником даже после смерти, так как приказы таких сущностей еще долго будут действовать на подчиненных после смерти. Прикинув, откуда нам будет ближе добираться, отправились на вылазку. Первым пошел я. Да, ребята красавцы, но разница в навыках, силе и опыте у нас колоссальная. Я же собирался минимизировать шанс провала миссии. Оставшиеся роги взяли отряд в круг на случай, если какая-то тварь зайдет с фланга. Все-таки скорость передвижения не сказать, что была ошибка большая. В центре круга шли Константин, Орион, ведьма из деревни и Артианс. Последнего я пытался отговорить от похода, но сказал, что лучше сдохнет, чем такое пропустит, и если его не возьмут с собой, он отправится на точку самостоятельно. Конечно, можно было бы найти рычаги воздействия, но друга обижать я не хотел, так что уступил ему. Причем не пришлось даже говорить о необходимости подчиняться и моментально слушаться команд. Парень, он не то что не глупый, а даже умный, и в таких вещах слушается полностью. Дорога оказалась не быстрой, но достаточно простой. Идя в авангарде, я зачищал тварей, давая своим бойцам возможность идти безопасно. Это ускоряло наше передвижение, так что шли мы бодрым шагом, с оглядкой лишь на то, что старались не шуметь. И вот что удивительно, Орион, трехметровый бугай, закованный в стальные доспехи и со щитом, который весил под полтонны, шел абсолютно бесшумно. Зато Константин, будучи обычным человеком, одетым в тряпичную одежду, шел как слон. При этом он настолько нас демаскировал, что Ориону пришлось его взять на руки и тащить. Дойти до развалин города не было сложной задачей, а вот дальше уже начинались сложности. Весь город был просто усеян группами противников, которые и патрулировали, и просто находились в стагнации. Причем врагов было столь много, что мысль о том, чтобы рассчитать коридор между отрядами и проскользнуть к центру, пришлось отмести сразу. Что же пришлось импровизировать? Оставив своих бойцов на окраине, я пробрался в центр, туда, где ранее были рыцари и лич. За время моего отсутствия место не изменилось. Слишком много времени здесь все было неизменно, чтобы вдруг поменяться за год. Убедившись в том, что здесь все так, как я это помню, перешел в атаку. Антрацитово-черный лич, что левитировал посреди площади и ранее вселял ужас в сердце своим 500-м уровнем, умер за 10 секунд. Здоровья у него было много, не знаю точно сколько, так как разница в уровнях скрывала эту информацию. Но учитывая то, что я знал, куда бить, а у меня были и достижения для войны против нежити, и каскадный удар, и бешеная скорость атаки. Впрочем, плевать на точные цифры, сейчас меня заботили другие вопросы. Покончив с лечом, я собрал с него лут, в котором оказался череп, что меня крайне порадовало, так как генерация маны от этих штук просто нереальная имба. А ведь они еще и хранилищем оной являлись. Следом отписался в чат, давая своим команду к прорыву, и тут же даю деру, так как проклятые паладины смерти не собирались просто стоять. Учитывая, что воины они что надо, пропускать их удары было плохой идеей. Однако, пользуясь разницей в скорости, начал водить их кругами по двору, попутно уничтожая мелкую живность, что тут была. Так, конечно, труднее, но зато к прибытию своих зачищу территорию, и ритуал начнется быстрее. Добрались бойцы достаточно быстро, их просто через весь город паровозом протащил Орион, что выставил щит и побежал в мою сторону, попутно рассекая самых хитрых противников. За ним по просеке из раздавленных и разрубленных тел прибежали и остальные, благо беспокоиться о скрытности не было необходимости. Город и так был разбужен, и сейчас здесь творилась настоящая вакханалия. Тут и там возникали стычки тварей, которых более не держал в узде лич. Шум и крики привлекали тварей как к стычкам между собой, которых становилось все больше и яростнее, так и к нам. Но с последним мы пока справлялись. Стоило нам добежать, как все принялись за дело. Константин начал воскрешать порубленных мной тварей, выгоняя их через дыры в заборе, стараясь максимально увеличить буферную зону. Ведьма с Артиансом разложили на земле полотно с начертанными рунами. Вообще предполагалось, что руны должны быть начертаны на земле, но мы решили импровизировать. Слишком долго заниматься ритуалистикой, а уж в боевых условиях. Орион же отправился ко мне, выдернул одного из воинов, что не обращали никакого внимания на моих товарищей. Видать, лич таки успел дать им предсмертную команду убить меня, которой они не способны противиться. Что же, так даже лучше. Попасть по себе я не дам, а сдерживать их, коль переагрятся на моих товарищей, я вряд ли смогу. Вся сложность заключается в том, что бить я их не могу, особенно мечами, могу просто шотнуть. При этом и травмировать их нежелательно, мало ли как это отразится на них после перехода из разряда нежити в разряд живых существ. На всякий случай я запасся двумя щитами, чтобы сбивать их с ног и подобным образом удерживать, но тоже не особо понятно, во что в результате это может вылиться. Так что ситуация, когда я просто бегаю, была превосходным вариантом развития событий. Мои друзья тем временем вовсю творили магию, разложив на полотне одного из рыцарей смерти, которого Орион удерживал, навалившись всей массой и силой, принялись закладывать ему в рот специальную смесь трав, после чего пошли речитативы заклинаний, зажжения и тушения свеч, вовсе непонятные действия с плясками, но, как бы это ни выглядело, через 5 минут дало результат. Лежащий воин сначала перестал брыкаться, затем закашлялся, сплевывая траву, и, наконец, над цитаделью пронесся голос, который этот мир не слышал веками. «Орион! Он самый! Эрлиоргат! Держи зелье! Отойди чуть в сторону и приходи в себя! Мы пока будем дальше спасать товарищей!» Процесс повторился, лишь ткань заменили, так как она немного порвалась, но мы их наделали с запасом. Прошло 5 минут, и очнулся Симфилат, за ним Кадиас, после чего мои товарищи принялись за Гермадона. Вот только это обращение я уже не видел. Вышел за стены и принялся месить нежить. Нам из этого города надо как-то выбираться, так что чем раньше начну прореживать популяцию нежити, тем раньше закончу. В целом процесс зачистки шел штатно. Нежить бежала в атаку, я рубил мечами, и та падала дохлой окончательно. Но кое-что удивить меня смогло. Ранее я видел этих тварей тогда еще, когда забрался сюда в первый раз, но вот увидеть их в деле еще не доводилось, а ведь посмотреть было на что. В обычном состоянии они напоминали приплюснутый с двух сторон шар, который постоянно подпрыгивал и вращался. Это уже выглядело не особо безопасно, но вот сейчас я видел их в бою, и мне абсолютно точно не нравилось, что я вижу. Из боков шара вылезли отростки, напоминавшие полутораметровые лезвия. Несмотря на свою кажущуюся тонкость, они с легкостью дробили как черепа нежити, так и каменную кладку стен. В случае же, если не доставали отросткам, то стреляли в противника своей уменьшенной копией. Сам прародитель от этого становился меньше, но снаряд, уничтожив цель, по хаотичной траектории возвращался к своей основе, и тот возвращался в изначальную форму и размер. Противник крайне неприятный, вот только если не попробовать его уничтожить, то и не узнаешь, на что он способен. Попутно обозвав его волчком, используя право первооткрывателя, подкрался к ближайшему и рубанул своей катаной. На всю округу раздалось шипение, две половинки твари начали резко скукоживаться, превращаясь в подобие гигантского гнилого изюма. И пусть твари хватило урона и дополнительных свойств моего меча, чтобы сдохнуть, однако ее товарки на это отреагировали крайне бурно. Тут же в мою сторону понеслись снаряды, и пусть я их разрубал в полете, однако кинетическая энергия никуда не пропадала. Так что я словил несколько достаточно сильных толчков в грудь, прежде чем стал уходить с траектории полета. На этом сюрпризы закончились. Я же, уже зная противника, методично всех перерубил, чтобы из них на халявных харчах не вышло что-то пострашнее. Пока я разбирался с этими тварями, закончили с обращениями мои союзники и стали выходить на помощь. И тут же я почувствовал, что такое поддержка плеча сильного союзника. Первым в бой вступил Орион. За ним стали выходить с некоторым промежутком ребята, и ситуация на улицах резко изменилась. Даже будучи сильно ослабевшими, рыцари валили нежить даже не пачками, а целыми складами. Орион же, который давно оправился, устраивал такой геноцид, что обычные бойцы просто встали и смотрели, так как до них не доходил никто. Долго изничтожать все мы не стали. Какой смысл, если потом набегут новые, а сейчас, в случае, если приманить слишком много противников, могут пострадать товарищи, так что потихоньку закругляясь, мы выдвинулись назад. Там новых рыцарей я оставил на попечение Ориона, благо он и до этого был их командиром, сам же закрылся в кабинете. Выход пусть вышел плодотворным, однако стоило немного разобраться в своих изменениях. Мираж. Уровень 349. Жизнь 2 911 800 из 2 911 800. Энергия 102 416 из 102 416. Мана 7 730 из 7 730. Божественная мана 7 168 378 из бесконечности. Сила 500 плюс 68 083. Ловкость 1631 плюс 72186. Интеллект 200 плюс 1346. Мудрость 200 плюс 1346. Телосложение 500 плюс 28618. Броня 89040. Свободные очки характеристик 0. Умение. Оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 11 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты. Холод 46%. Жар 63%. Кислота 38%. Яд 75% плюс 15% достижения. Магия огня 12% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих барсик. Уровень 270. Жизнь 27100. Энергия 1228, очки ярости 1260, сила 564, ловкость 462, ярость 252, телосложение 271, свободные очки характеристик 0, резисты, яд 22%, кислота 20%, жар 3%, магия огня 3%, умение, укус 21 из 25, рывок 23 из 25, рев тигра 16 из 25, удар лапой 20 из 25, крылья ангела 7 из 25, эволюционные способности, псионическое общение, боевая форма. Из всего этого выходили интересные последствия. Например, лича я убил за 10 секунд, хотя у него со всеми бафами вышло 5,8 квадриллионов здоровья. Или же 5,8 миллионов миллиардов, что звучит круто, но все так же трудно понятно для неподготовленного разума. Впрочем, здесь меня сильно выручило достижение «убийца нежити». Вообще, если не брать некоторые свойства адамантия, то выходило, что кардинально урон отличается на низких уровнях здоровья противника в пределах условных 100 миллионов. Но вот если взять, например, уровень здоровья генералов гнорзов, то разница в количестве ударов выходила незначительная. Теперь мне потребуется всего 271 удар вместо 282. И, казалось бы, разница незначительная, но благодаря резкому скачку уровня ловкости я смог нанести за секунду аж 15 ударов. А значит, вместо 28 секунд на генерала гнорзов мне нужно всего 18 секунд. Если же очень постараться и подналечь, то можно выйти и в более короткие сроки. Откинувшись на кресле, пригубил кофе и собрал картинку воедино. Итог меня порадовал. Я стал сильнее. Заметно сильнее. К тому же адамантием я уже смогу пробить шкуру дракона и даже ранить бога. Вышло спасти воинов отряда 50. Да, еще не всех, но эти четверо — гигантский шаг вперед. Останавливаться на этом явно не стоит, а значит, ставим перед рогами клана задачу прочесать все межгорье. Пусть делят на сектора, ставят по пути пометки. Впоследствии скинут мне карту, которая очень сейчас нужна. Если освободить пару отрядов, то дальше они справятся сами с восстановлением своего отряда, слишком уж сильные ребята. Ну а о разумности этого решения надо еще подумать. Сейчас же меня ждало свидание с прекрасной девушкой, так что можно временно отложить свои заботы. Ведь пусть телом отдохнуть возможно в любой удобный промежуток времени, но душа отдыхает только в компании родственной души. А у Весты она была именно такой. Умной, доброй, мудрой и удивительно теплой. И это тепло меня согревало, а в ответ уже моя душа грела ее. И это были не просто красивые слова, это читалось в глазах партнера, в глазах того человека, которого ты выбрал, чтобы быть с ним рядом, а в ответ получил такое же пожелание.